Седьмое. Стычка. Однако природа обладает только ей одной присущим правом, которым она никогда не пренебрегает. При тяжком беспокойстве мексиканцев и их невероятной усталости они знали, что им прежде всего необходимо пополнить запас сил. После мрачных размышлений по поводу критического и почти отчаянного своего положения, Дон Педро приказал пионам развести огонь и приготовить ужин. Надо заметить, что люди, занятые физическим, а не умственным трудом, при любых обстоятельствах не забывают о еде и сне. У них не пропадает аппетит, и они не страдают от бессонниц. И объясняется это легко, поскольку они расходуют много сил на борьбу то с людьми, то со стихиями, им эти силы необходимо восстанавливать, иначе они просто не выживут. За ужином все были печальны и молчаливы. Со страхом думали о приближении ночи. Именно ночь, как правило, выбирают краснокожие для нападения на своих врагов. Вот почему и разговор у них не клеился. Охотник отсутствовал довольно долго. Солнце давно исчезло за высокими вершинами гор, зловещий мрак окутал землю, ни одна звезда не зажглась на небе. Густые черные тучи скрывали луну. Дон Педро не хотел никому доверять заботу об их общей безопасности. Он растянулся у входа в пещеру и зорко вглядывался в черную ленту реки. Рядом с ним находился Дон Лючиано, который так же, как и он, отказался от сна, снедаемый беспокойством об их горестной судьбе. Крутые берега были пустынны, и только в одном месте время от времени мелькали черные тени. Очевидно, это были хищные звери, приходившие на водопой. «Пойдемте», — вдруг услышал Дон Педро над самым ухом. Дон Педро поспешно обернулся и увидел охотника, стоявшего, опершись на винтовку. Все трое вернулись в пещеру. Догоравший костер все еще давал достаточно света, чтобы можно было различить лица друг друга. «Как долго вас не было?» — заметил Дон Педро. «Я прошел целых 6 миль. Но не в этом суть. Дело в том, что один человек, имя которого я не назову, решил помешать вашему возвращению домой. Нас преследует отряд апачей. Несмотря на принятые мною предосторожности, им удалось напасть на наш след. От этих хитрых демонов, зоркий глаз которых может уловить в воздухе след полета орла, ничто не укроется. Индейцы расположились здесь совсем близко. Они готовят плоты и пироги, чтобы напасть на вас». «Много их?» — спросил Дон Педро. «Нет, человек 20, не больше. И только у 6 есть ружья, у других только стрелы и копья. Знают, что вы безоружны, или, по крайней мере, так думают, и надеются захватить вас без боя». «Но кто же так настойчиво преследует нас?» «Какое это имеет значение? Это странное и таинственное существо, жизнь которого нескончаемая череда темных преступлений. Сердце его бездна, в которую никто не отваживается заглянуть, в том числе и он сам, при том, что он не боится ничего на свете. Но оставим это в стороне. Через 2 часа на вас будет совершено нападение. У вас есть 3 способа действовать в такой ситуации. А именно, живо поинтересовался Дон Педро. Первый – остаться здесь, ждать нападения и мужественно сражаться. Когда апачи увидят, что люди, вопреки их ожиданиям, вооружены, они могут лишиться мужества и уйти. Донна Гермоза, разбуженная голосами, приблизилась к мужчинам и с беспокойством слушала их разговор. Дон Педро покачал головой. «Этот способ кажется мне опасным», — сказал он. «Потому что, если нашим врагам удастся закрепиться на скале, они одолеют нас численностью». «Так, видимо, и произойдет», — согласился охотник. «А каков второй способ?» «Эта скала сообщается посредством подземного перехода, пролегающего под рекой, с другой скалой, стоящей отсюда довольно далеко. Я выведу вас к ней, там мы сядем в лодку и, переправившись на другой берег, попробуем спастись на лошадях». «Я предпочел бы этот способ, если бы наши лошади не были так утомлены, и если бы можно было надеяться на возможность спастись таким образом ночью в условиях пустыни. Краснокожие знают так же хорошо, как и я, эту скалу. Возможно, они уже заблокировали выход, через который мы надеемся бежать». «О-о-о», печально резюмировал Дон Педро. «Несмотря на ваше доброе намерение спасти нас, предлагаемые вами способы неудачны». «Согласен с вами, но, к несчастью, не от меня зависит выбор». «Ну а каков третий способ?» — безнадежно прошептал Дон Педро. «Боюсь, что последний вам покажется еще менее состоятельным. Это безумная и отчаянная попытка, которая таит в себе, может быть, надежду на успех, но при одном условии. Если бы среди нас не было женщины, мы не имеем права подвергать ее одной опасности для того, чтобы избавить от другой». «Тогда нечего об этом и говорить», — сказал Дон Педро, бросив горестный взгляд на дочь. «Извините, папа», — вмешалась Донна Гермоза. «Давайте посмотрим, что собой представляет этот способ. Может быть, именно он нам и подойдет». «Объясните, сеньор», — продолжала она, обращаясь к охотнику. «После того, что вы сделали для нас, мы поступили бы неблагородно, если бы не последовали вашему совету. Я убеждена, что то, чего вы не решаетесь нам сказать, есть единственный способ спасения». «Может быть», — ответил охотник. «Но повторяю, сеньорита, этот способ неудобен для вас». Девушка выпрямилась, насмешливая улыбка скользнула по ее розовым губам, и она сказала слегка ироничным тоном: «Стало быть, вы считаете меня слабой и малодушной, сеньор? Конечно, я всего лишь слабая женщина, но разве на протяжении нашего многочасового путешествия вы не заметили, что мое сердце не ведает страха, и что мои нравственные силы восполняют физическую слабость, и что, наконец, я не теряю присутствия духа ни в какой ситуации. Каменное сердце внимательно выслушал девушку, и по мере того, как она говорила, лицо его светлело и загоралось ярким румянцем. «Извините меня, сеньорита», — проговорил он, дрогнувшим от волнения голосом. «Я был неправ. Сейчас все объясню». «Я знала», — сказала она с кроткой улыбкой, — «что вы будете мне объяснять». «О плаче, как я вам говорил, расположились недалеко отсюда, на берегу реки, уверенные, что им ничто не угрожает. Они спят, пьют водку или курят, ожидая часа, когда они должны на вас напасть. Нас пятеро, хорошо вооруженных и решительных. Мы знаем, что наше спасение всецело зависит от успеха нашей экспедиции. Я предлагаю высадиться на остров и неожиданно напасть на краснокожих. Может быть, нам удастся прорваться, и тогда мы будем спасены, потому что, потерпев поражение, они не осмелятся погнаться за нами. Вот что я хотел вам предложить». Наступило довольно продолжительное молчание, которое, наконец, прервало Донна Гермоза. «Напрасно вы колебались сообщить нам этот план. Это действительно единственный способ спасения. Лучше храбро устремиться навстречу опасности, нежели малодушно дрожать, ожидая ее. Мы должны действовать. Нам нельзя терять ни минуты». «Дочь моя!» — вскричал Дон Педро. «Ты с ума сошла! Мы обрекаем себя на верную смерть». «Пусть так, папа. Наша судьба в руках Бога. Его покровительство было так очевидно до этой минуты. Он не оставит нас и теперь». «Сеньорита права», — согласился управляющий. «Нападем на этих демонов внезапно. Притом я убежден, что этот охотник, перед которым я искренне извиняюсь за свою подозрительность, сумеет незаметно подобраться к лагерю апачи. По крайней мере, я сделаю все же от меня зависящее». «Если вы настаиваете, я согласен», — сказал со вздохом Дон Педро. Хотя пионы не принимали участия в разговоре, они схватили поспешно винтовки, что свидетельствовало об их готовности исполнить свой долг. «Следуйте за мною», — сказал охотник, зажигая факел. Не рассуждая более, ведомые охотником мексиканцы вошли в подземелье. По пути они взяли лошадей, которым несколько часов отдыха возвратили подорванные силы, и продолжали двигаться к выходу. Над головою они слышали глухой и беспрерывный шум воды. Вспугнутые светом факела ночные птицы срывались со своих мест и начинали кружить вокруг них со зловещими и неприятными криками. Наконец охотник остановился. «Подождите меня здесь», — сказал он и, отдав факел управляющему, убежал. Отсутствие его продолжалось недолго. Вскоре он вернулся. «Пойдемте». Они снова пошли за ним. Вскоре свежий воздух ударил им в лицо, и перед ними в темноте мелькнули 2-3 светлые точки. Они дошли до второй скалы. «Теперь надо удвоить осторожность», — сказал охотник. «Эти светлые точки, проглядывающие сквозь туман, костры в лагере апачей. Слух у них тонкий. Малейший шум немедленно обнаружит наше присутствие». Лодку опять спустили на воду, и все быстро разместились в ней. Дон Лючиано, сидя на корме, держал поводья лошадей, которые следовали за лодкой вплавь. Переправа длилась всего несколько минут. Вскоре нос пироги глухо уткнулся в песок. Место высадки было выбрано охотником как нельзя лучше. Высокая скала отбрасывала густую тень, надежно скрывавшую наших путешественников. А в 20 шагах от берега начинался густой лес. «Синьорита останется здесь с пионом караулить лошадей», — распорядился охотник. «А мы отправимся в путь». «Нет», — решительно возразила девушка. «Я справлюсь одна, а вам лишний человек не помешает. Дайте мне пистолет, чтобы я могла защищаться, если на меня нападут, что маловероятно». «Однако», — начал было охотник, — «синьорита, я так хочу», — решительно сказала она. «Поезжайте, и да хранит вас Господь». Дон Педро судорожно прижал дочь к груди. «Мужайтесь, папа», — сказала она, целуя его. «Все будет хорошо». Она выхватила у него пистолет и быстро удалилась, сделав прощальный знак рукой. Охотник в последний раз попросил своих спутников соблюдать осторожность, и маленький отряд двинулся за ним следом в лес. Пройдя по-индейски с четверть часа, мексиканцы увидели впереди костры апачи. По знаку охотника они легли на землю и поползли, стараясь не производить шум. Они держали заряженные ружья наготове. Приблизившись почти вплотную к лагерю, они обнаружили, что пьяные апачи спят мертвецким сном. Только трое или четверо воинов, судя по истребиному перу, воткнутому в волосы над ухом начальников, сидели и курили с необычайной важностью, присущей индейцам. По приказанию охотника мексиканцы рассредоточились и укрылись за стволами деревьев. «Вы оставайтесь здесь», — сказал охотник шепотом, — «а я войду в лагерь. Сидите неподвижно и ни в коем случае не стреляйте, пока я не брошу шляпу наземь». Мексиканцы молча кивнули, и охотник исчез в кустах. Из своего укрытия мексиканцы могли наблюдать за тем, что происходит в лагере краснокожих, и даже слышать их разговор, потому что всего несколько шагов отделяло их от костра, возле которого важно восседали начальники. Подавшись вперед, держа палец на курке винтовки, мексиканцы с лихорадочным нетерпением ждали сигнала охотника. Минуты, предшествующие атаке, несут печать торжественности. Человек наедине с собой думает о предстоящем сражении и своей готовности принести собственную жизнь на алтарь победы. И как бы ни был он храбр, его обуревает чувство страха. В эти томительные минуты перед ним, как во сне, с головокружительной быстротой проходит вся его жизнь. И странное дело, больше всего в этот момент его заботит мысль о том, что после смерти его ждет неизвестность. Прошло минут 10 после ухода охотника, когда в кустах с противоположной стороны от той, где притаились мексиканцы, послышался легкий шум. Апачские начальники небрежно повернули головы, и в отблесках костра увидели каменное сердце. Охотник не спеша приблизился к ним и церемонно поклонился, не говоря ни слова. Начальники отвечали на его поклон с присущей у краснокожих вежливостью. «Добро пожаловать!» — сказал один из начальников. «Не угодно ли брату моему сесть у огня совета?» «Нет», — сухо ответил охотник. «Мне некогда». «Брат мой благоразумен», — продолжал начальник. «Он бросил бледнолицых, потому что знает, тигровая кошка выдал их длинным стрелам апачских воинов». «Я не бросил бледнолицых. Брат мой ошибается. Я поклялся защищать их». «Приказания тигровой кошки не позволяют этого». «Я не обязан повиноваться тигровой кошке. Я ненавижу коварство и не позволю краснокожим осуществить то, что они задумали». «О, брат мой говорит очень громко», — продолжал начальник. «Я слышал, как ястреб дразнил орла, но могущественная птица одним кончиком крыла умертвила его». «Оставьте насмешки, начальник. Вы один из самых знаменитых воинов нашего племени. Вы не согласитесь исполнить коварный замысел». «Тигровая кошка принимал этих путешественников в своем Теокале, оказывал им гостеприимство. А вы знаете, что гостеприимство священно в пустыне?» Апач презрительно рассмеялся. «Тигровая кошка — великий начальник. Он не захотел ни пить, ни есть с бледнолицами. Это недостойное коварство». «Бледнолицы — собаки и воры. Апачи возьмут их скальпы». «Негодяй!» — вскричал охотник гневно. «Я тоже бледнолицый. Бери же мой скальп!» Движением быстрым, как мысль, он бросил наземь шляпу, кинулся на индейского начальника и вонзил ему в сердце нож. В тот же миг прозвучали 5 выстрелов, и другие начальники, сидевшие у костра, повалились наземь. Огнестрельное оружие было только у этих начальников. «Вперед! Вперед!» — кричал охотник, схватив свою винтовку и бросаясь на перепуганных апачей. Мексиканцы немедленно устремились на помощь своему проводнику. Завязалась ожесточенная схватка 6 человек с 15 апачами. Схватка тем более ужасная и тем более жестокая, что каждый знал, ему нечего ждать пощады. К счастью, у белых были пистолеты, и они могли стрелять в упор в грудь своих врагов. И только потом пустили в ход сабли. Индейцы были застигнуты врасплох. Они никак не ожидали нападения. Бледнолицые словно выросли из земли и в считанные минуты уложили добрую половину апачей, прежде чем остальные сообразили, что к чему, и стали защищаться. Когда же они обрели боевой дух, было уже поздно. Дальнейшая борьба становилась невозможной. «Остановитесь!» — крикнул охотник. Белые и краснокожие опустили оружие как бы по взаимному согласию. Охотник продолжал. «Воины апачские, бросьте ваше оружие!» Они повиновались. По знаку охотника мексиканцы связали их без малейшего сопротивления с их стороны. Когда краснокожие осознают, что они побеждены, они покоряются с бесстрастием и с фанатичной верой в закон, который устанавливает победитель, как бы ни был жесток этот закон. Из 20 апачских воинов в живых остались только 8. Остальные были убиты. «На восходе солнца я приду возвратить вам свободу», — сказал охотник. «А до тех пор не пытайтесь разорвать свои узы. Вы меня знаете. Я прощаю только один раз». Мексиканцы подобрали оружие, брошенное индейцами, и ушли. Лошади апачей паслись на конце лагеря. Каменное сердце загнал их в лес. «Теперь, — сказал охотник, — вернемся к сеньорите». «Неужели вы действительно отпустите этих людей на свободу?» — спросил Дон Педро. «Непременно. Неужели вы хотите, чтобы их растерзали живьем хищные звери? Это не было бы большим несчастьем», — заметил злопамятный Дон Лючиано. «Разве они не такие же люди, как и мы?» «О!» — возразил тот. «Они так мало похожи на людей, что об этом не стоит и упоминать». «Итак, вы намерены оказаться среди этих свирепых людей, обозленных случившимся? Вы не боитесь, что они вас убьют?» — спросил в свою очередь Дон Педро, на что охотник ответил с высокомерной усмешкой. «Они не посмеют». Дон Педро не мог сдержать удивления и продолжал. «Краснокожие чрезвычайно мстительны». «Да», — согласился охотник. «Но я для них не человек». «А кто же?» «Злой гений», — прошептал каменное сердце глухо. Тем временем они дошли до того места, где оставили на попечение Донна Гермозы лошадей. Шум битвы был хорошо слышен Донне Гермозе, но мужественная девушка, одна в девственном лесу, не поддавалась вполне естественному страху, понимая важность порученного ей дела, и оставалась на месте. Держа по пистолету в каждой руке, она тревожно прислушивалась к звукам пустыни, полная решимости скорее умереть, чем попасть в руки индейцев. Отец в нескольких словах рассказал ей о том, что произошло, и они поскакали во всю прыть. Маленький отряд, предводительствуемый каменным сердцем, скакал всю ночь со скоростью, которую трудно себе представить. На восходе солнца они выехали из леса. Перед ними открылись выжженные солнцем просторы пустыни. Они скакали еще 2 часа, не замедляя бега лошадей, и, наконец, остановились. «Здесь мы расстанемся», — сказал охотник твердым, но грустным голосом. «Уже?» — Донна Гермоза не могла скрыть своего огорчения. «Благодарю за сожаление, сеньорита, но так надо. До вашей осиенды осталось всего несколько миль. Дорога здесь хорошая, и моя помощь больше вам не нужна. «Мы не можем так просто с вами расстаться, сеньор», — сказал Дон Педро, протягивая ему руку. «Я бесконечно вам обязан». «Забудьте об этом, кабальеро», — перебил его молодой человек. «Забудьте обо мне. Мы не должны больше видеться. Вы возвращаетесь к цивилизованной жизни, а я в пустыню. У нас разные дороги. Лучше пожелайте, чтобы случай никогда больше не сводил нас». «Я», — добавил он, взглянув на юную девушку, «я уношу встречу с вами, воспоминание, которое не изгладится из моей памяти никогда. Теперь прощайте. А вот и вакеры из вашей осиенды направляются вам навстречу. Вы в полной безопасности». Он пригнул голову к шее лошади, повернул ее и ускакал. И вдруг, приподняв голову, он увидел рядом с собой скакавшую Донну Гермозу. «Остановитесь!» — сказала она. Он машинально повиновался. «Возьмите!» — продолжала она с волнением, протягивая ему тонкое золотое колечко. «У меня нет вещи драгоценнее этой. Кольцо это принадлежало моей матери, которую я не имела счастья знать. Сохраните его на память обо мне, сеньор». Оставив кольцо в руке охотника, девушка ускакала прочь.